В этой брусчатке машина ехала медленно, может быть, даже со скоростью обычного пешего человека. Остановилась так незаметно, что если бы не застывший сбоку угол здания, то Павел бы еще думал, что они едут. Выходя из автомобиля, Павел взял с собой и котомку, но этот раз Виктор Степанович промолчал, только вздохнул негромко. На торце здания виднелась невзрачная дверь, должно быть, служебный ход. Туда они направились. Сразу за дверью стоял милиционер. Он ощупал строгим взглядом Виктора Степановича, потом кивнул ему, тот прошел, а милиционер уже принялся за Павла. Взгляд его заинтересовался котомкой. И, повинуясь четким жестам милиционера, Павел опустил котомку на стол дежурного. Гулко ударил топор о столешницу, и милиционер прищурился. Открыв котомку, он первым делом извлек оттуда мешочек с сухарями, потом все прочее, и уже в самом конце топор. Глядя на последний извлеченный предмет, милиционер задумался. Сопровождался такой тишиной, что у Павла заложило уши. «Товарищ милиционер», — заговорил вдруг Виктор Степанович, — «нас ждет товарищ Калинин». Милиционер позвонил кому-то из своего начальства, доложил о топоре и подозрительных сухарях, о том, что посетителей якобы ждет товарищ Калинин. Буквально через полминуты звонил второй телефон на столе, и, схвативший трубку дежурный милиционер, только то и делал, что кивал и повторял в трубку: «Так точно, слушаюсь». Опустив трубку на место, он повернулся к Виктору Степановичу. «Можете идти. Знаете куда?» «Конечно», — ответил Виктор Степанович. Голос его звучал теперь строго. «Каждый день хожу». «А это здесь оставьте». Милиционер показал пальцем на котомку ее содержимое. «С этим приказано разобраться». «Ну, пошли». «Негромко», — сказал Виктор Степанович Добрынину. «А Павел хотел было спросить о своих вещах». Но Виктор Степанович махнул рукой и взглядом указал на мраморную неширокую лестницу, покрытую довольно истоптанной, бывшей красной ковровой дорожкой. «Заберем», — сказал он уже на втором этаже. «Не пропадут ваши сухари». В скромном кабинете, почти лишенном мебели, их встретил сухощавый, высокий мужчина лет 45 в темном костюме с орденом. Он приветливо улыбался, ладонью правой руки поглаживал свою китайскую бородку. «А-а-а!» — протянул он, прищуриваясь и разглядывая Добрынина. «Вот вы какой!» — и покачал головой, как бы удивляясь, давая внешнему виду Добрынина наивысшую оценку. Правда, не было понятно, что он имел в виду. То ли открытое и по-простому красивое лицо народного контролера, то ли его одежду, тоже простую и относительно аккуратную. «Ну, заходите!» «Садитесь вот сюда, за столик. Поговорим», — приглашал товарищ Калинин, отступая вглубь кабинета. «Жалко только, что к чаю здесь у меня ничего, кроме сахара, нет». Павел открыл было рот, хотел сказать: «А у меня сухари были, да их ваш милиционер забрал», но не сказал, испугавшись, что в Кремле так разухабисто говорить не положено. Хозяин кабинета заметил, как Павел хватанул ртом воздух, да смолчал, и спросил его прямо: «А что вы сказать хотели, товарищ Добрынин?» «Да я... У меня к чаю там в котомке сухари были, а их забрал». «Кто забрал?» Сурово спросил Калинин, и улыбка сошла с его лица, превратив добрый прищур его глаз во взгляд двух мелкокалиберных винтовок. Павел рассказал ему о том, что произошло внизу. И тогда товарищ Калинин выглянул в коридор и что-то прокричал туда, а потом, как ни в чем не бывало, настойчиво просил посетителей сесть за стол. И сам тоже присел. Это был приставной столик, как раз на троих посетителей, делавший всю мебельную комбинацию этого кабинета, похожий на витиеватую букву «Т».